родные мои, сегодня мне хочется продолжить тот разговор, который мы начали в одной из прошлых бесед, разговор о Данте Алигьери, о его творчестве, о его жизни, о его вере. Трудно, а вернее невозможно, говоря о Данте, не сказать о Беатриче. В возрасте 9 лет он, будущий поэт, увидел девочку Беатриче, которой тоже было тогда 9 лет, впервые. В 1290 году, в возрасте 25 лет, она умерла. Тогда Данте в течение года сочинял печальные канцоны, оплакивал ее в стихах и прозе, а потом написал: «Так, если соблаговолит тот, кем все живо, чтобы жизнь моя продлилась еще несколько лет, я надеюсь сказать о ней то, что никогда еще не было сказано ни об одной женщине. И пусть душа моя вознесется и увидит сияние моей дамы, пресноблаженной Беатриче, созерцающей в славе своей лик того, qui est per omnia saecula benedictus, кто благословен во вся веки». Смерть Беатриче пробуждает в молодом поэте, которому тоже, как и ей, только исполнилось тогда 25 лет, сильнейшее религиозное чувство. «Богом живо все», утверждает он в заключении «Новой жизни» своего трактата «В стихах и прозе». «Присутствие Божие пронизывает весь мир. В глубинах беспредельной скорби и горя рождается в сердце поэта новое видение мира. Данте говорит, что его ум, как паломник, восходит к горе и, покинув свою родину, теперь остается в горных пределах. Он теперь уже не просто верит, нет, он твердо знает, что Беатриче жива в Боге, что она жива у Бога. Много более жива, чем жив сейчас он сам. За сферу предельного движения, пишет он в одном из своих сонетов этого времени, мой вздох летит в сияющий чертог, и в сердце скорбь любви лелеет Бог для нового вселенной разумения. Об этом новом разумении вселенной он расскажет потом, через много лет, в Божественной комедии. После этого сонета, говорит Данте, явилось мне чудесное видение, в котором я узрел то, что заставило меня принять решение не говорить больше о благословенной, пока я не буду в силах повествовать о ней более достойно. Так рождается замысел поэмы, которая будет написана только через ряд десятилетий, к концу жизни. Поэты всегда воспевали своих возлюбленных. Катул говорил о Лесбии, про Перциакинфе, Овидия, Каринне и так далее. И в эпоху Возрождения то же самое, поэты возвращаются к этому античному обычаю. Петрарка воспевал Лауру. Потом будет говорить о своих возлюбленных в стихах Пьер де Ронсар, другие бесконечные поэты всех эпох. Другое дело Данте. В его жизни и в его творчестве Беатриче занимает совершенно особое место. Это не просто возлюбленная. Тем более, что мы на самом деле не знаем, каковы были отношения между Данте и Беатриче на земле при жизни. Это его водительница к Богу. Это его спутница на дороге евангельской. Беатрича, умершая, но живая, становится совестью поэта. Именно она отправляет его в путешествие по кругам ада. Именно она проводит его через чистилище. Именно она выводит его к высотам рая. Чистилище у Данте, как мне думается, не должно пугать русского читателя. Более того, это чистилище, оно очень мало связано с тем представлением о чистилище, которое в средние века сложилось у христиан Запада. Чистилище Данте предназначено не для тех теней, которые описывает там поэт. Нет, оно предназначено для него самого и для его читателя. Освободиться от греха еще при жизни зовет его, его самого, а следовательно и каждого его читателя Беатрича, главная героиня Божественной комедии. Смысл этой поэмы, смысл Божественной комедии именно таков. Это не отчет о том, что происходит там, в царстве смерти, в загробном мире. Нет, это что-то вроде географической карты для каждого из нас, своего рода атлас, пользуясь которым человек должен выбраться из того мрака, в котором он живет, и подняться к свету. В одном из писем своих Данте напишет: «Чтобы понять излагаемое мною, необходимо знать, что смысл этого произведения непрост. Более того, оно может быть названо многосмысловым, имеющим несколько смыслов. Первый называется буквальным, второй – аллегорическим или моральным. Подобный способ выражения, чтобы он стал ясен, можно проследить в следующих словах». И дальше Данте цитирует Псалом. «Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова, из народа иноплеменного, Иуда сделался святынью его, Израиль – владением его». Таким образом, если мы посмотрим лишь в букву, то увидим, что речь здесь идет об исходе сынов Израилевых из Египта во времена Моисея. В аллегорическом смысле здесь речь идет о спасении, дарованном нам Христом. Моральный смысл открывает переход души от плача и от тягости греха к блаженному состоянию. Анагогический – переход святой души от рабства нынешнего разврата к свободе вечной славы. И хотя эти таинственные смыслы называются по-разному, обо всех в целом о них можно говорить как об аллегорическом. Вот такой аллегорический смысл в своих стихах призывает нас увидеть Данте. Моральный смысл открывает переход души от плача и от тягости греха к блаженному состоянию, переход души от рабства нынешнего разврата к свободе вечной славы. Ясно, что это письмо имеет очень большое значение. Оно направлено не только одному из чиновников тогдашней Вероны, которого звали Кангранде де ла Скала, оно направлено всем нам и помогает нам понять, а для чего же написана Божественная комедия. Именно для того, чтобы каждая душа, душа каждого читателя при помощи этой книги освободилась от рабства нынешнего существования своего во грехе к свободе вечной славы. К Богу, говорит Данте нам, буквально на каждой странице своей поэмы, к Богу приводит только очень личное чувство. Не общественный пафос, не идеология, не стремление помочь своей родине, хотя этим стремлением Данте был очень озабочен, я бы даже сказал, одержим в течение всей своей жизни. Нет, не они, не мировоззренческая боль, а именно личное, очень личное чувство приводит человека к Богу. У Данте всегда было очень много читателей, хотя среди этих читателей находились критики, и критики очень строгие. Так, например, знаменитый Шатобриан, французский романтик начала XIX века, писатель, которого мы знаем плохо, хотя на всех нас, да, на нас с вами, он оказал очень большое влияние, но только через посредство самых разных писателей XIX века, которые его читали, которые повторяли его мысли, которые пересказывали его взгляды в своих книгах, статьях, поэмах и так далее. Так вот, через посредство самых разных авторов Шатобриан оказал на нас огромное влияние. Итак, Шатобриан утверждал, говоря о Данте, что рай у него, в отличие от ада, не получился. А я берусь утверждать обратное. Именно рай получился у Данте хорошо, как ничто другое. Да, здесь, в третьей части его поэмы, нет конкретных образов. Но сам поэт, я вам уже об этом говорил в прошлый раз, говорит, что на мемория, памятью, невозможно проникнуть в те глубины, до которых доходил он умом, интеллектом. Только отблеск того, что он пережил, сохранила его душа. И этот отблеск наполняет поэму. Здесь, в раю у Данте, нету законченных картин. Но все здесь полно света, который переходит в любовь, которая движет солнце и светило, и любовь, которой наполнена поэма, трансформируется здесь в свет, сияющий и пронизывающий собою все. Мне представляется, что чувство Бога нигде более не передано так точно и так глубоко, как здесь, в Божественной комедии у Данте. Читать Данте, именно его рай, бесконечно радостно и также бесконечно больно. Каждый стих как бы пронзает тебя до самого сердца. Каждый стих как бы словно ланцетом хирурга раскрывает твою грудь и делает сердце абсолютно беззащитным. Читаешь и видишь свою душу, когда читаешь эти стихи, свою совесть, свой ум и сердце свое, как на рентгеновском снимке. И понимаешь, что снимок этот видит сейчас каждый, кто находится рядом с тобой, каждый, кто тебя знает, а не только ты сам. В одной из своих старых статей, я говорил как-то о том, что в церковной латинской поэзии IX-XII веков при очень скудном словарном запасе невероятно много слов обозначают свет и его сияние. Но если взять эту лексику, связанную с понятием и представлением о свете у латинских церковных поэтов, и сравнить с тем, что мы находим у Данте, то увидим, что там этих слов совсем немного. Вот у Данте действительно да. У Данте их действительно бесконечно много. Свет и его лучи, его сияние Данте обозначает самыми разными словами, причем не только при помощи существительных, как делали это средневековые поэты, но посредством глаголов, что придает его образу света особый динамизм. Когда читаешь «Божественную комедию», то кажется, что этот свет так и лучится, так и льется, так и струится со страниц книги, которую держишь в руках. Ад у Данте почти кинематографичен, яркий, запоминающиеся картины сменяют, иногда очень быстро сменяют одна другую. Здесь, в раю, все иначе. Не через свет, а через свет. Не цветовыми образами, а светом рисует Данте нам картину рая. Здесь нет ничего, кроме сияния. Здесь действительно, как сам говорит он, присутствует не цвет, колер, а свет, люмен. По-итальянски колоре и люмен. Только свет и ничего больше, как на древних иконах преображения Господня. Повторяю, я говорил об этом в прошлый раз, но мне представляется, что это чрезвычайно важно, и поэтому не грех сказать об этом и сегодня, что Дантово представление о свете, оно чрезвычайно глубоко связано с восточно-христианской мистикой. В своем понимании света Данте гораздо ближе к христианскому Востоку, чем Западу. В своем понимании света Данте во многом созвучен Григорию Полане и его современникам. И это, мне думается, тоже очень важно понять нам, сегодняшним его читателям. Напоминаю вам, родные мои, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 291-90-27. И мы ждем теперь уже ваших телефонных звонков. Мне кажется, что еще очень важно понять нам, что представляет собой Дантово понимание греха. И поэтому одну из следующих передач я постараюсь посвятить Дантову аду. У нас звонок, пожалуйста, слушаю вас. Георгий. Я слушаю. У меня такой вопрос. Скажите, ну приблизительно, конечно, дети все разные, но когда можно мальчику начинать читать Данте? Вы знаете, я думаю, когда он сам возьмет эту книгу в руки. Потому что часто бывает, что когда мы пытаемся нашим детям и нашим внукам предложить что-то прочитать, Из этого ничего не выходит. Поэтому давайте ждать, с одной стороны, когда они возьмут книгу в руки сами. С другой стороны, мне кажется, что это очень хороший путь пытаться иногда что-то читать вслух. Это бывает иногда очень успешно. Попробуйте открыть наугад божественную комедию или найти какое-то место, которое вас задевает, вас трогает и поражает, и прочитайте как-нибудь вслух на досуге. Посмотрите, что из этого получится. Вообще, мне представляется, что мы очень плохо делаем, что сегодня в семьях мало читаем вслух друг другу. У нас еще звонок. Пожалуйста. Алло. Да, слушаю. Алло. Да, я слушаю. Батюшка, вы скажите, вы сейчас... Все, звонок, к сожалению, утрачен, поэтому я не могу ответить на ваш вопрос. Хочу еще только сказать, что среди сочинений Данте есть два очень глубоких трактата – «Пир» и «Монархия». О них мне тоже хотелось бы с вами поговорить в одной из передач. Пожалуйста, слушаю вас в эфире. Алло, отец Георгий, добрый вечер, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы не могли бы посоветовать, вот по какому пути идти, если захочешь преподавать детям в школе, не знаю, в 7, 8, 9 классе Данте? Вы знаете, мне кажется, что прежде всего надо найти какие-то места, которые вас поражают саму, которые вас саму задевают за живое, ну и попытайтесь прочитать вслух. Опять-таки, чтение вслух – это очень большое дело, и не надо им пренебрегать. Еще звонок, пожалуйста. Добрый вечер. Да, слушаю вас. Как вы относитесь к иллюстрациям к Божественной комедии? Вот для меня, по моим детским воспоминаниям, иллюстрации Доре явились просто таким формирующим событием. Вот иллюстрации Доре к Данте, иллюстрации Доре к Библии. А некоторые считают, что наоборот, как бы они преграждают путь. Вот как вы относитесь? Вы знаете, мне очень трудно об этом говорить, потому что я сам во многом вырос на иллюстрациях Доре. А сейчас мне иногда кажется, что слишком сильным человеком был Гюстав Доре, и слишком навязывает он нам свое видение, и свое видение Священного Писания, и свое видение Данте. И поэтому сегодня я бы говорил о иллюстрациях Доре очень осторожно. Другое дело, что есть прекрасные иллюстрации Боччичелли к Дантовой Божественной комедии. К сожалению, они не очень известны, хотя, в общем, в хороших изданиях текста они всегда публикуются. У нас еще звонок, пожалуйста. Алло. Да, слушаю. Батюшка, простите, мне вот перечислен звонил. Я хотел спросить. Вот вы сейчас очень хорошо говорили о том, что как это все. Но дело в том, что когда вот сравниваешь то, что у нас на земле творится, и то, что как описывается, возможно ли вообще вот это проходит? Не совсем понял, о чем идет речь. Вероятно, вы хотите сказать о том, что жизнь настолько трудна, что книга не может отразить все ее трудности, и что книги сегодня читать очень непросто, поскольку жизнь такая на земле. Трудно. Тут я бы с вами не согласился. Данте, да и другие писатели тоже не идеализируют жизнь на земле. Возьмите Достоевского, возьмите Лескова, возьмите Писемского, возьмите Горького, возьмите писателей нашего времени, сегодняшнего дня. Ни один писатель, за исключением плохих писателей, жизнь вокруг себя не идеализирует, не пытается представить нам в розовом цвете, в приукрашенном виде. Но среди того мрака, в котором иногда оказывается человек, Бог тоже присутствует. И если мы увидим его присутствие здесь, в той жизни, которая действительно иногда напоминает ад, то тогда это новое видение мира выведет нас к солнечному свету, выведет нас к тому сиянию, о котором речь идет в третьей части Божественной комедии. Поэтому, наверное, действительно очень важно увидеть то сияние, которое открывает нам Бога в самых глубинах ада. И об этом прекрасно говорится в Божественной комедии. И об этом неоднократно говорится у Достоевского. Когда вдруг во мраке тюрьмы человеку является Бог. И в самых настоящих глубинах земного ада человек начинает чувствовать его присутствие. У нас еще звонок, слушаю. Здравствуйте, Сергей Георгий, это Никита. Большое вам спасибо за вашу программу о Данте. Я хотел поделиться своим опытом прочтения Данте и задать вопрос. Дело в том, что я как раз принадлежу, видимо, к той большей части читателей Божественной комедии, которые, так сказать, с энтузиазмом на одном дыхании проглотила ад, застопорилась на святилище и не осилила рай. Мне действительно тогда, когда я читал это произведение, мне вот последующие части, мне ад показался действительно диким, ярким, динамичным, удивительно трагичным, захватывающим. Остальные части мне было трудно осилить, мне, видимо, еще не дорос. Тогда вот благодаря вам я себе дал зарок, что первое, за что я возьмусь, это за Данте в ближайшее время, как только будет возможность почитать. Ну вот у меня такой вопрос, поскольку я рая не читал. Если у Данте в раю такое качество человеческое, дарованное нам Вышним, как творчество, человеческое творчество, если оно присутствует ли это в раю, или там какое-то совершенно иное состояние? Спасибо. Ну, во-первых, Никита, я, как и вы, когда начал читать Божественную комедию, мне тогда было 16 лет, я тоже на одном дыхании прочитал ад, потом не без труда пытался вчитаться в чистилище и не сумел прочитать рай. Рай я прочитал много позднее. А сейчас, когда я вернулся к чтению Данте, уже совсем недавно, я на одном дыхании прочитал именно рай. И поразился тому, что никогда прежде не читал этой книги теми глазами, какими читаю ее сегодня. Это во-первых. Во-вторых, что касается чистилища, то чистилище сегодня мне кажется очень созвучным с лестницей преподобного Иоанна, потому что действительно от песни к песне поднимаешься, как по лестнице, избавляясь от своих слабостей, грехов и пороков. И, наконец, что касается творчества в раю. Да как же там нету творчества, когда поэзия Данте, его слог, его стиль, его потрясающие эти звучные, звенящие, сверкающие терцины становятся в третьей части поэмы несравненно более прекрасными, чем были они в первых ее двух частях. Хотя Данте постоянно подчеркивает, что он не в силах передать, что чувствует, что он не в силах изобразить, о чем тут. Он думает что он видит. Он говорит о том, что бессильны слова. И тем не менее находит эти слова. Пусть для отблеска виденного, пусть не для рассказа, а для каких-то набросков рассказа. Но находит эти слова. И вот мне кажется, что творчество, которое нам демонстрирует Данте в последней части поэмы, это как раз творчество словесное, когда слова бессильны. Когда слова бессильны, но вера им все-таки придает силу. Бессильны вне веры силу обретают в свете веры. У нас еще звонок, пожалуйста. Здравствуйте, отец Георгий. Да, слушаю вас. Отец Георгий, вот такой вопрос. Вы знаете, мне в свое время... Только это все очень серьезно, то, что я спрашиваю. Значит, в свое время следователь меня спросил, ведь вы же нормальные, зачем вам Бог? Вы же понимаете, я ответила свое, я не буду говорить о том, что я ответила. Но вот вы, естественно, человек, который специалист в этих вопросах, что бы вы ответили на подобный вопрос? И еще такое маленькое замечание. Я еще к этому сказала, что я с теми, кто ненормальный, хочу быть на одной территории, где их, этих ненормальных, не обижают. Понимаете? Вот последние события говорят о том, что и это стала зона такая, где их тоже, наверное, будут обижать. Или уже обижают. Ну вот, вы понимаете, но сама основа, в самом деле, зачем нормальному Бог, и ведь как он не ребенок, следователь, ведь вы с легкостью справляетесь с ним. Вот еще такой момент. Вы понимаете, как грамотно можно было ответить на такой вопрос без грубости, и, соответственно, ну вот я свое сказала, но я сейчас не буду об этом говорить, я хочу узнать, что вы сказали. Да, я понял, о чем вы говорите, но это ведь была совершенно обычная установка в советское время, в нормальному человеку, человеку, который не пережил какой-то очень большой в жизни беды или катастрофы, Бог не нужен. И поэтому в Бога верят только люди с пораженной психикой. Это была абсолютно обычная установка. И, наверное, можно ее понять, эту установку. Потому что действительно человек, который в Бога верит, он с одной стороны получает абсолютно новые силы, и возможности перед ним новые открываются. Но с другой стороны, он становится бесконечно более ранимым и уязвимым. И это тоже надо помнить. У нас еще звонок, пожалуйста. Отец Георгий, да, вопрос, может быть, несколько неожиданный. Есть еще один автор, который подробно, правда, в прозе описал тот мир. Свиденборг. Вот можно сопоставить, и что вы скажете о таком сопоставлении? Знаете, мне вот когда я пытаюсь ответить на этот вопрос, потому что не только вы мне его сейчас задаете, но я себе многократно его задавал, и другие люди спрашивали об этом. Мне кажется, что принципиальное отличие сведенборговских текстов от дантовских заключается в том, что тексты Данте – это очень высокая поэзия, что тексты Данте пронизаны каким-то духом личного творчества и духом песнопения, тогда как тексты Сведенборга претендуют на то, чтобы быть отчетом, на то, чтобы быть хроникой, на то, чтобы быть научным трудом. И это как раз стремление к хроникальности у Сведенборга, стремление к тому, что текст его представляется как отчет, меня от сведенборговских текстов отпугивает и делает их для меня, увы, какими-то чужими. У нас еще звонок, пожалуйста. Здравствуйте. Можно задать вам такой вопрос? Скажите, я не слушала первую часть. Вы не посоветуете, в каком переводе лучше купить это, Данте? И можно ли сейчас это купить? Ну, вы знаете, что касается «Божественной комедии», то она издается в последнее время, в течение последних как минимум 50 лет, только в переводе Лозинского. Есть очень много изданий, самых разных, и по-моему, эта книга достаточно доступна сегодня для читателя. Что касается самого перевода Лозинского, да, конечно, он много лучше, чем все старые переводы. Когда я учился в университете, там всегда говорили, что это вообще образцовый перевод, что лучше перевести какой бы то ни было текст, чем это сделал Михаил Лозинский с божественной комедией «Данте Алигьери», просто-напросто невозможно. Сейчас я вижу, что это не так. Сейчас я вижу, что да, текст Лозинского очень хорош, но когда открываешь итальянский текст и сравниваешь русский текст Лозинского с итальянским, тогда сразу бросается в глаза его фантастическое несовершенство. Поэтому, конечно же, читайте Данте в переводе Лозинского, но помните, что это только бледный слепок с его итальянского текста, с итальянской версии, подлинной версии божественной комедии. Кажется мне, что если мы возьмем в дополнение к переводу Лозинского другие переводы, потому что их было очень много, современники Пушкина, в частности Катенин, уже начал переводить Данте, и в течение всего XIX века, по-моему, не было русского писателя, который бы мимо Данте прошел. Все так или иначе пытались хоть сколько-то попробовать свои силы в переводе Данте, включая уже писателей нашего времени. Борис Зайцев в Париже перевел Данте на русский язык прозой. Так вот, если мы вооружимся всеми возможными пособиями, ну, может быть, тогда-то мы хоть сколько-то прорвемся к итальянскому тексту. Хотя, подчеркиваю, перевод Лозинского очень хороший. Тот, кто не может хоть сколько-то познакомиться с Данте по-итальянски, тот поразится многим местам у Лозинского. И очень точен перевод Лозинского. В общем, там зачастую слово соответствует слову. И если находишь у Лозинского какое-то интересное слово, а потом смотришь в итальянский текст, то непременно найдешь в итальянском, что это такое. Понимаете, он и точен, и хорош, но, повторяю, когда сравниваешь его с оригиналом, то этот действительно прекрасный, возможно, действительно лучший вообще из имеющихся переводов, не только Данте, а вообще перевод по сравнению с оригиналом, он бледнеет. И вот это вот удивительное искусство, удивительное мастерство, удивительная высота поэзии, удивительный дар песнопения, он, конечно, резко отличает Данте от разного рода писателей и духовицев, в том числе от Эммануила Сведенборга, о чем меня только что спрашивал один из слушателей. У нас еще звонок, слушаю, пожалуйста. Нет. И вот этот дар, удивительный поэтический дар, он отличает Данте от всех писателей-духовицев. Что ж касается нашего с вами поэта, Данте Алигьери, то думается мне, что Данте все-таки не был духовицем в том смысле, в каком были или выдавали себя за таковых и Сведенборг, и многие другие писатели. Данте писал о путешествии человека по стране его собственного греха. Данте в аду своем создал что-то вроде зеркала, в котором мы можем увидеть собственные пороки. Превратил чистилище в лестницу, по которой мы можем из них выкарабкаться. И в конце концов довел нас до рая для того, чтобы показать нам эту, если хотите, словесную икону преображения Господня. Звонок у нас. Пожалуйста, слушаю вас. Добрый вечер, Сергей Георгиевич. Да. Я хотел два замечания сделать. Да, пожалуйста. Во-первых, Михаил Владимирович, по свидетельству Анны Ахматовой, начал свой перевод в больницу, когда он уже по свидетельству врачей должен был скоро умереть. И занимался этим долго, и фактически силой своего духа победил болезнь. Это одно воздействие высокого искусства на жизнь человеческую. А второе замечание, те, кто будут читать ее, эту поэму, может быть, им стоит начать с самой последней песни, 33-й песни «Рая». Она удивительная. Спасибо. Вы знаете, это замечательная мысль, вторая ваша мысль, действительно замечательная мысль, начать с этого песнопения в честь Матери Божьей. О, Дева-Мать, дочь своего же сына, смиренней и возвышенней всего, предызбранная промыслом вершина, в тебе явилось наше естество, столь благородным, что его творящий не пренебрег творением стать его. В твоей утробе стала вновь горящей любовь, чьим жаром райский цвет возник, раскрывшийся в тени неприходящей. Здесь ты для нас любви полдневный миг, а в дольнем мире, смертных напояя, ты, упование, живой родник. Безусловно, давайте попробуем послушать совету нашего слушателя и начать читать Божественную комедию с последней песни «Рая». Что касается Михаила Лозинского, который, переводя Данте, побеждал свою собственную болезнь, то это путь не только его одного. Мне рассказывала вдова одного профессора-хирурга, которому самому пришлось перенести хирургическую операцию во время войны, причем без наркоза, что на ее вопрос, как же он сумел выдержать такую боль, он ей ответил: а я на операционном столе, лежа, пока меня резали, читал Данте. Она спросила его, на каком языке. Он улыбнулся, чуть-чуть насмешливо, чуть-чуть надменно, чуть-чуть грустно, и сказал: я ни на каком другом языке, кроме итальянского, Данте никогда не читал и не знаю. Так вот, это тоже, как мне кажется, очень важное свидетельство. Эти стихи помогли человеку преодолеть ту нечеловеческую боль, которую испытывает всякий, кого на операционном столе режут без наркоза. Думаю, что это свидетельство не единственное. Это поэзия действительно совершенно особая. Эта поэзия действительно поднимает человека из такой бездны, из таких глубин ужаса и мрака, и возводит так высоко, в такие беспредельные области сияния и света, куда очень трудно подняться даже самому чисто верующему, даже самому чистому в жизни человеку. Повторю мысль, которую уже высказал один раз сегодня. Читать Данте бесконечно радостно и бесконечно больно. Больно, потому что каждый стих его касается твоего сердца. И читая его, становишься абсолютно беззащитным. Становишься абсолютно открытым. Но, наверное, если бы не было таких поэтов, каким был Данте Алигьери, наша жизнь была бы бесконечно беднее. Если бы не было таких поэтов, как Данте, мы бы с вами были много мрачнее, много безжалостнее, много суше и скупее. Это поэзия. Она освобождает нас от сухости, освобождает нас от скупости. Эта поэзия открывает перед нами абсолютно новые возможности. Эта поэзия делает из нас действительно каких-то новых людей. И надо сказать, что сам Данте знал об этом, потому что он неоднократно обращается к читателю со словами: «Остановись, читатель, задумайся над тем, что я говорю. Попытайся применить это к себе. Не только выучи, но почувствуй». Данте был очень большим поэтом. Но Данте был человеком очень большой и глубоко личной веры в Бога. Данте жил не в самую лучшую эпоху для той церкви, к которой он принадлежал, для католической церкви. Данте жил в ту эпоху, когда католические епископы и прелаты, и даже римские папы принимали активное участие в политике, боролись за политическое влияние, за церковное имущество, когда люди церкви не скрывали своих страстей и земных пристрастий, когда поведением своим они отталкивали от церкви людей, и действительно, люди очень часто видели в церкви вертеп разбойников, а совсем не дом Божий. В эту эпоху Данте не отвернулся от Бога рассказать об опыте веры каким-то таким потрясающе личным образом, что книга его стала возвращать людей, ушедших было от Христа, в церковь, в дом Божий, который ни при каких обстоятельствах не должен превращаться в вертеп разбойников. Удивительная книга, которую читать радостно и больно. И уверен я, что спутником нашим Данте будет столько же веков, сколько еще будет существовать человечество. Как он рассказывает о том, что вели его сначала Вергилий, потом Стаций, святой Бернард и Беатрича, так и мы теперь можем с вами рассказать о том, как нас по жизни, как спутник и провожатый, сопровождает Данте Алигьери. Прощаюсь с вами, родные мои, до следующей нашей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!